Год назад. Как по-разному можно смотреть на одно и то же. Когда люди смотрят на Айви, они видят обычную девочку со светлым лимнем волос, от которого не спасают ни бантики, ни резинки. Девочку, что всегда бежит чуть в припрыжку и падает на ровном месте, добавляя в коллекцию очередной синяк или царапину. Девочку, что смеется сама себе, пачкает лицо сладкой ватой и тайно вытирает липкие пальчики о подол сарафана. Девочку, что поет за завтраком, кривит мордашку при виде гусениц и визжит, если увидит на стене паука. Девочку, что не обращает внимания на мир вокруг, потому что для нее гораздо интереснее мир внутри. Как же они слепы! Той слепотой, что белыми бляшками заслоняет самую суть и заставляет нас видеть лишь то, что лежит на поверхности. Все они видят лишь оболочку, и только я способна разглядеть, что скрыто под ней. Когда я смотрю на Айви, я вижу откровение, подарок небес, чудо, в которое способен поверить лишь тот, кто просил о нем слишком долго. Когда я смотрю на Айви, то вижу 5 долгих лет боли, сломленных надежд и разочарований, за которыми пришло спасение, за которыми забрезжала жизнь. Она просто чудо. Когда ты мама обворожительной 3-летней девочки с ямочками на щеках и солнечными зайчиками в волосах, ты привыкаешь слышать комплименты от случайных прохожих, от продавщиц в магазинах, от таких же уставших мам на детских площадках. Но для меня это были не пустые слова. Ведь Айви стала настоящим чудом для нас с Риком, исполненной мечтой, о которой мы уже не смели грезить. Сколько раз я слышала эту фразу. Ее произносили разные губы, разные тембры, разные голоса, но каждый по-своему. У моей свекрови, Флоренс Беннет, она звучала сдержанно и слегка удивленно, словно такая, как я не могла родить на свет нечто, настолько невероятная, как Айви, что мое ни на что не способное тело после 5 лет мучений все же подарило миру настоящее чудо с румяными щечками и мягкими пальчиками, которые любили перебирать короткие прямые пряди Флоренс, когда та тащила внучку на руки. У Сирены Хорн, мамаши, которая подозрительным и необъяснимым образом постоянно оказывалась на детской площадке парка Вестрок, то же время, что и мы, проскакивали завистливые нотки, когда она рассматривала мою дочь с ног до головы. Подмечала бантик шнурков на новых кроссовках, пятнышко краски на комбинезончике после вечера рисования акварелью или густую крону светлых волос, заточенных в объятия 2 цветастых резинок. От ее глаз-радаров не скрывалось ничего. Особенно как Айви спокойно ведет себя на площадке, а не носится, сломя голову с другими сорванцами. Как воспитанно просит помочь вставить трубочку в коробочку сока и почти не путается в буквах вместо того, чтобы топать ножкой и требовать свое, выплескивая мне на колени бессвязный комок билиберды из непонятных звуков. Как умело строит куличики из песка или делиться игрушками с другими детьми. Неважно, успели они подружиться за время наших прогулок или видятся впервые. После тщательного осмотра, почти обыска под яркой лампочкой в допросной комнате, Сирена переводила взгляд на свою малышку Селию, что ела песок лопаткой, рвала колготки на коленях уже через 10 минут прогулки, могла потягать другую девочку за косички и постоянно орала во все горло, хотелось ли ей сока или немного внимания. «Доктор Миллиган» произносил это так обыденно и приземленно, словно и вовсе не верил в то, во что говорил. Бросал мимоходом, как скомканный рецепт в мусорное ведро, едва даже взглянув на нас с Айви. Его больше интересовали бумажки на столе, скроенные в историю болезни, красноватая сыпь на запястье Айви или цвет ее горла, чем то, как забавно она болтает ножками на высокой кушетке, с любопытством рассматривает непонятные ей плакаты. слова на которых для нее не больше китайских иероглифов. Очаровательно хлопает маленьким носом, кнопкой, от того, что простыла на днях. То ли его профессия не обязывала верить в чудеса, то ли сердце, но Айви была для него чудом лишь на словах. На самом же деле он видел в ней лишь результат своей блестящей работы, проделанной за столько лет. Той самой неизвестной формуле, которую он пытался решить долгие месяцы. Всего лишь одним из полумиллиона чуд, что появляются на свет в мире каждый день. У случайных прохожих и малознакомых людей эта фраза выходила такой простой и естественной, настоящей, а не заученной наизусть. Но слаще всего это звучало у Рика. «Она просто чудо», — завороженно сказал он, когда впервые взял ворочающийся сверток из рук медсестры в палате родильного отделения Haven Memorial. «Прежде чем осмелиться хотя бы дотронуться до нашей дочери, Рик 10 минут нависал надо мной, заслоняя взъерошенным вихром густых волос больничные лампы, рассматривал крошечный плод нашей любви и совместных молитв, не веря ни глазам, ни ушам, ни собственному рассудку. Посторонние в палате перестали для него что-либо значить. Снующие взад-вперед медсестры, шумные соседи по палатам и даже его родители, что завалились ко мне в белых халатах, бахилах и сдержанных физиономиях. Если бы не все они, Рик бы, не стесняясь, позволил набежавшей слезе сползти по щеке, а может и не одной. Но он сдерживал их в себе, отчего его темные шоколадные глаза блестели или рябили, как воды реки, обеспокоенные ветром. А когда он осмеливался взять Айви, уже никогда ее не выпускал и больше не стеснялся слез. «Она просто чудо», – прошептал он, впервые после выписки из больницы уложив дочь в кроватку с розовым одеяльцем и уже полчаса наблюдая за ее мирным сопением дневного сна. «Если бы я не вытащила его из детской, он бы так и стоял, верным стражем над Айви, заслоняя ее от всего мира. Ведь пока что он казался слишком большим для такой малютки. Но для отцов ничего не меняется. Даже когда Айви станет чуть старше, а мир вокруг немного сузится, потеряет свой масштаб и обнищает в габаритах, Рик все так же будет стоять и защищать ее своими уже не столь широкими плечами, что успеют усохнуть и пригнуться к земле. «Она просто чудо!» — с любовью повторял Рик столько раз, что я перестала считать. Когда Айви впервые улыбнулась и когда улыбалась потом в сотый раз, когда сделала первый шаг и когда делала потом миллионы шагов, когда впервые назвала его папа и потом бесконечно звала папой. За эти 3 года я слышала эту фразу чаще, чем торнадо наведывается в Техас, чем выходили серии путеводного света, чем мама Рика меняла прическу, но ни разу не засомневалась в услышанном, ведь сама думала точно так же. Сноска автора. Серии путеводного света. Самый длинный сериал за всю историю кинематографа, который транслировался с 1937 по 2009 год. Не только по телевизору, но и на радио. У сериала 72 сезона и 18 262 серии. Я полюбила Айви в тот момент, когда она была всего 2 полосками на тесте, черно-белой горошинкой на мониторе кабинета УЗИ, округлостью живота, что натягивала все кофты и вырывала пуговицы из кардиганов. Айви Роуз Беннетт появилась на свет в 9:30 утра, в самый банальный четверг, и превратила его в волшебство. Памятный день на календаре, который всегда обведен красным и трижды подчеркнут. Схватки выстреливали зарядами боли и счастья, разлетаясь по мне фейерверками, которые никто не видел. Я так хваталась за мягкую ладонь Рика, что он морщился от боли, но даже не пытался соперничать со мной в болевых ощущениях и молча терпел, смиренно предлагая мне руку на отсечение. Каждый адский спазм был моей расплатой, каждый убийственный толчок – платежом по просроченным счетам, каждая мучительная судорога – погашением задолженности. Моей мамы не было рядом, чтобы предупредить о том, как же это больно – дарить новую жизнь. Но даже если бы я узнала об этом заранее, я бы не променяла то мгновение мук ни на одну минуту покоя и безмятежности. Айви – моя боль, мои слезы, моя плоть и кровь, моя мечта, ради которой я растерла колени, стоя перед распахнутым окном, думаю, что только так мои молитвы долетят по назначению. «Она просто чудо», – сказал доктор Миллиган, трогая меня за плечо безжизненной рукой в латексе, и тут же вышел, оставляя все побочные эффекты чуда и грязную работу медсестрам. «Она просто чудо!» – с теплотой проворковала медсестра Мейбл, и я ей верила. Она-то уж могла перевидать миллион чудес, но так и не утратила умения радоваться им сполна. «Да, она просто чудо!» – подумала я, обнимая крупицу нашей с Риком любви, завернутую в пеленку. И я думала так каждый день этих 3 лет, наблюдая, как это чудо только растет и сияет еще ярче. «Она просто чудо!» — влюбленно улыбнулся прохожий, глядя, как Айви елозит у Рика на руках. Фотографироваться ей хотелось не так сильно, как шлепать по лужам в новых резиновых сапожках. Но после обещания купить сладкой ваты она смирилась со своей участью и замерла ради совместного семейного фото, такого редкого в альбомах, что я собирала на память. Снимок вышел засвеченным, солнце стреляло в нас холостыми прямо из-за спины и отбрасывало блики на камеру. Зато в нем поселилось много жизни. Чтобы Айви улыбнулась на камеру, Рик пощекотал ее за ушком, отчего она тут же превратилась в юлу и норовила укатиться кубарем куда подальше. Айви замахала ручками, чуть не попав мне в глаз, а я пыталась увернуться от этого маленького Майка Тайсона. Чуть выскользнула из объятий Рика, отчего тот скорчился и выпучил глаза. Зато Айви хохотала так звонко и заливисто, что тот ее смех до сих пор стоит у меня в ушах, как эхо, что растянулось на месяцы. Фотография не самая удачная, но самая настоящая, самая счастливая. Она не попала на страницы семейного альбома, а хранится в моем кошельке, в маленьком кармашке, откуда ни за что не выпадет по неосторожности. Я засмотрела его до дыр, до потертых пятен на щечках Айви, которые гладила слишком часто и слишком редко одновременно. И каждый раз, когда я смотрела на эту фотографию, я думала, что все они неправы. Айви не просто чудо. Она вселенная, целый мир, громадная часть меня, которую я навсегда потеряла.